Сегодня, как говорит президент Зимбабве, иметь такого друга очень большая честь. Время сейчас спрессовано, время для раскачки нет. У нас нет разногласий в политической сфере и закрытых для обсуждения тем. Свою дружбу мы подкрепляем не только словом, но и делом. Беларусь является надежным партнером для экваториальной Гвинеи. Беларусь готова стать для вашей страны мостом в Евразии. Между нашими странами динамично развиваются взаимовыгодные, дружественные и даже братские отношения. Время сейчас спрессовано, время для раскачки нет. Готов поручиться, что результаты вас впечатлят. Беларусь имеет опыт механизации, индустриализации сельского хозяйства. Наша техника, технологии просты и надежны. В скором времени здесь Малапа заработает посольство Беларуси. Ожидаем, что до конца 2024 года у нас откроется и посольство вашей страны. Надо делать очень быстро то, о чем мы договорились. И тогда нас ждет успех. Время сейчас спрессовано, время для раскачки нет. Уверен, что наша грузовая, автобусная, дорожно-строительная, коммунальная, пожарная, карьерная, лесозаготовительная техника будут востребованы при реализации поставленных руководством экваториальной Гвинеи задач по улучшению социально-экономических показателей и повышению жизни. Мы не колонизаторы, мы ваши друзья. Я сказал президенту, что мы готовы вам в этом помочь.